«Что же мне делать?» — сказал я. Час спустя мы вышли из Пеликана, вместе доехали до Слюссена, где Гейр пересел на красную линию. Он положил руку мне на плечо и сказал, чтобы я берег себя и передавал привет Линде и Ванье. Я откинулся на спинку сиденья, когда он вышел. Я мечтал бы ехать так сквозь ночь, час за часом, всю ночь, а не выходить, как сейчас, на Хёторгет, всего через 3 станции. В вагоне было почти пусто. Молодой человек с зачехленной гитарой за спиной, худой, как спичка, с выбившимися из-под шапки черными вьющимися волосами, стоял у двери, держась за поручень. На дальнем сиденье две девочки лет 16 показывали друг другу смски в телефоне. Пожилой господин в черном пальто, ржавого цвета шарфе и серой шерстяной почти квадратной шапке, какие носили в 70-х, сидел в отсеке напротив меня лицом к невысокой латиноамериканской наружности полной женщине в объемном пуховике, темно-синих дешевых джинсах и замшевых сапогах с опушкой из искусственного меха. Происшествие с телефоном я забыл и не вспоминал, пока Гейр не напомнил мне о нем перед уходом. Он протянул мне свой телефон и велел позвонить на мой номер, но мне никто не ответил. Мы согласились, что надо послать ей смс-ку и попросить позвонить на мой домашний номер через полчаса, когда я уже доеду. Может быть, она решила, что это такой трюк, что я подбиваю к ней клинья? Нарочно подкинул ей в сумку телефон, чтобы был повод позвонить. На Т-Централен в вагон повалил народ. В основном шумные компании молодежи. Но были и одиночки с воткнутыми наушниками. Некоторые стояли, поставив между ног спортивные баулы. «Дома мои! Наверняка уже спят!» Мысль родилась внезапно. От нее дух захватило. «Вот это моя жизнь!» «Вот именно это!» Я должен взять себя в руки, держать выше голову. По соседним путям проехал поезд. Несколько секунд я смотрел в похожий на аквариум вагон и людей, погруженных каждый в свое. Потом их поезд пошел в гору, а наш потянулся в туннель, где глазу не за что зацепиться, только блики от вагона да мое пустое лицо. Я встал и пошел к дверям. Поезд замедлял ход. Прошел по перрону и встал на эскалатор наверх Туннельгатен. В билетной кассе сидела толстая блондинка 30 с чем-то лет, которую я не знал, пока Линда однажды не поздоровалась с ней, потому что они вместе учились в Бископс-Арне. Наши взгляды встретились, и она опустила глаза. «Как хочешь», — подумал я, бедром толкнул турникет и взбежал по лестнице. Я шел домой тем же, видимо, маршрутом, что и убийца Улафа Пальме. И подумал об этом в очередной раз, форсируя длинную лестницу на Мальмшельнадсгатан. Я досконально помнил день убийства. Что я делал, о чем думал. Была суббота. Мама болела, и мы с Яном Видером на автобусе поехали в город. Мне было 17. Если бы не убийство Пальме, день просто растворился бы, как все остальные. Все часы, все минуты, все разговоры, все мысли — все, что происходило, все кануло в заводь забвения. Лишь уцелевшая малость свидетельствует обо всем, что тогда было. Как это не иронически звучит, ведь малость потому и уцелела, что отличалась от всего прочего, что было тогда. В ресторане КГБ у окна выпивали длинноволосые молодые люди, но кроме них было пусто. Надо полагать, жизнь бурлила в подвале. Две черные блестящие машины пронеслись мимо в сторону центра. Взвихренная ими снежная крупа секундой позже легла мне на лицо, бывшая вровень с проезжей частью. Я пересек ее, рысью добежал до дверей дома и зашел внутрь. К счастью, внизу подъезда и на лестнице я никого не встретил. В квартире тишина. Я снял куртку, тихо прошел через гостиную и отворил дверь в спальню. Линда открыла глаза и в полутьме посмотрела на меня. Протянула ко мне руки. «Хорошо посидели?» «Да», — ответил я и нагнулся ее поцеловать. «А тут все спокойно было». «Угу, но тебя не хватало. Будешь ложиться?» «Сейчас поем немножко и приду». «Окей». Ваня спала в кроватке, как всегда выставив попу и зарывшись лицом в подушку. Проходя мимо, я улыбнулся. На кухне выпил стакан воды и некоторое время пялился в холодильник, прежде чем вытащил спред и упаковку ветчины. Из шкафа рядом взял два куска хлеба. Закрывая дверцу, я задержался взглядом на ряде бутылок на верхней полке. Задержался не случайно. Бутылки стояли не в том порядке, как обычно. Ополовиненный аквавит махнулся местом с кальвадосом. Граппа, стоявшая в заднем ряду, перебралась в передний вместе с Женевером. Если бы дело ограничилось одной перестановкой, я бы не стал долго думать. Решил, что сам все перетасовал, когда в субботу мыл шкаф. Но в бутылках явно убавилось содержимого. Мне и неделю назад так показалось. Но я отогнал мысль, урезонив себя, что с гостями мы выпили больше, чем мне запомнилось. Но теперь бутылки еще и стоят не на своих местах. Я некоторое время вертел бутылки в руках и размышлял, как такое могло получиться. Граппа была почти полная. Разве нет? Я отлил оттуда три рюмочки после обеда несколько недель назад. Теперь уровень граппы опустился к нижнему краю этикетки. Аквавит тоже на донышке, а так не было. И коньяка тоже не может быть так мало. Это бутылки, которые я привожу из поездок, и подарки друзей. Мы пьем их только вместе с гостями. Линда. Может ли быть, что она потихоньку выпивает в одиночку? Нет-нет, исключено. Она не выпила ни капли алкоголя с начала беременности и отказывается хотя бы пригубить, пока кормит грудью. Неужели она врет, Линда? Ну нет, я еще не ослеп. Я поставил бутылки на место точно в прежнем порядке и запомнил его. Постарался запомнить, и сколько в бутылках налито. Потом закрыл дверцу, сел за стол и принялся за еду. Наверное, я все перепутал. Наверное, за последние недели ушло больше алкоголя. Я же не помню точно, сколько его было. А бутылки, вероятно, я сам и переставил во время субботней уборки. А что я все забыл, так это нормально. Вот Шкловский пишет о Толстом, как он рассуждает в дневниках, что не помнит, обтирал он от пыли диван в гостиной или нет. А если обтирал, то каков статус этого переживания и времени, которое оно заняло? О, русский формализм, куда ты исчез из моей жизни? Я встал и как раз собрался убрать со стола, когда зазвонил телефон. Страх сжал грудь. Но я вспомнил СМС-ку, которую Гейр послал на мой номер. Ничего страшного. Я быстро дошел до телефона и поднял трубку. «Алло, Карл Уве, — сказал я. В трубке помолчали, потом сказали. «Это ты потерял телефон?» Голос принадлежал мужчине. Говорил он на ломаном шведском и держался, если не агрессивно, то неприветливо, уж точно. «Да, я потерял телефон. Ты его нашел?» «Он лежал в сумке моей невесты, когда она пришла домой. Теперь расскажи, как он туда попал?» Передо мной открылась дверь. Пришла Линда, встревоженно глядя на меня. Я помахал рукой: «Иди, все в порядке», и улыбнулся. Я стоял с телефоном в руке на станции на Родмансгаттен. Меня толкнули, и я его выронил. Я повернулся к тому, кто меня толкнул, и не увидел, куда телефон упал. Но я не слышал, чтобы телефон ударился о платформу. В это время мимо прошла женщина с раскрытой сумкой на плече, и я понял, что телефон мог попасть в сумку. «Почему ты ничего ей не сказал? Почему ты захотел, чтобы она тебе позвонила?» «Потому что подошел поезд, а я опаздывал. К тому же я ведь не был уверен, что телефон упал в ее сумку. Я же не мог подойти к незнакомой женщине и попросить заглянуть в ее сумку». «Ты из Норвегии?» «Да». «Хорошо. Поверю тебе. Можешь получить телефон назад. Где ты живешь?» «В центре Рейерингатен. Ты знаешь улицу Баннергатен?» «Нет». «Эстермальм, станция Карлаплан. Вверх по Страндгатен. Там магазин ИКА. Приходи в 12. Я буду на улице у входа. Если меня не будет, спроси на кассах. Просто спроси у кассиров. Окей?» «Да, спасибо тебе». «В другой раз меньше руками размахивай». Он положил трубку. Линда, которая присела на диван, накрыв колени шерстяным одеялом, смотрела на меня вопросительно. «Что случилось? Кто это звонит так поздно?» Она рассмеялась, когда я рассказал всю историю. Ее насмешила даже не она сама, а эта подозрительная на нее реакция. «Действительно, если мужчине хочется познакомиться с посторонней женщиной, номера которой у него нет, что он делает?» «Правильно, кладет свой телефон ей в сумку и звонит на него». Я присел рядом с Линдой на диван. Она приластилась ко мне. «Я записала Ваню в очередь в сад», — сказала она. «Позвонила им сегодня». «Правда? Как хорошо». «У меня двойственное чувство. Должна признать, она еще маленькая. Может быть, отдавать ее сначала на полдня?» «Конечно». «Малышка Ваня». Я посмотрел на Линду. Лицо затуманенное сном, из которого она только что вынырнула. Узкие глаза, обмякшие черты. Не может же она тайком попивать. Когда она без ума от Ваньи и так серьезно относится к своей материнской роли? Нет, конечно. Как такое вообще могло прийти мне в голову? «У нас какая-то мистика на кухне», — сказал я. «Каждый раз, как я смотрю на бутылки, в них все меньше содержимого. Ты не замечала?» Она улыбнулась. «Нет. Но мы наверняка расходуем больше, чем кажется». «Наверное». Я прижался лбом к ее лбу. Ее глаза, глядевшие прямо в мои, переполняли меня до краев. Секунду я видел только их, ничего больше. Они светились ее жизнью, той, что она проживает внутри себя. «Я скучала по тебе», — сказала она. «Вот он я. Ты хочешь меня всего целиком, да?» «Да, целиком», сказала она, взяла меня за руки и потянула на диван. На следующее утро я, как обычно, встал в 16:30. До 7 редактировал перевод рассказов для сборника и позавтракал вместе с Линдой и Ваней, не сказав ни слова. В 8 пришла Ингрид и забрала Ваню. Линда ушла учиться, я 30 минут почитал газету в интерьере, прежде чем взялся отвечать на скопившиеся письма, потом сходил в душ, оделся и пошел на улицу. Небо было голубое, низкое солнце освещало город, и хотя все еще было холодно, свет создавал ощущение весны даже на самых узких и тенистых улицах, которыми я шел к площади Стуреплан. Судя по всему, не один я чувствовал весну. Люди, еще вчера ходившие, втянув опущенную голову в плечи, сегодня подняли лица, а взгляды, которыми они обводили все вокруг, были полны любопытства и радости. Неужели сегодняшний легкий открытый город и закрытый, мрачный, по которому мы ходили вчера, один и тот же? В то время как приглушенный зимний свет, пробившись сквозь облака, как будто сближал все цвета и поверхности, размывая их различия своей блеклой серостью, ясный, прямой, резкий свет их прорисовывал и подчеркивал. Город вокруг меня взорвался множеством красок. Не летними, теплыми, биологическими цветами, но зимними, синтетическими, холодными, минеральными. Красная стена, желтая стена, темно-зеленый козырек, синяя табличка, оранжевая куртка, лиловый шарф, серо-черный асфальт, патина на бронзе, блестящий хром, сияющие окна, сверкающие стены, искрящиеся водостоки на одной стороне здания и черные окна, темные стены, затененные едва различимые водостоки на другой. Вдоль Биргер-Ярлсгаттен лежали сугробы снега, где-то сияя и переливаясь, где-то серые и немые, в зависимости от одного лишь солнечного света. На Стуреплан я заглянул в книжную лавку Хеденгрена, где молодой человек как раз отпер двери. Я спустился в подвал, прошелся между полок, набирая книги, и сел посмотреть их. Купил биографию Эзры Паунда, потому что меня интересовала его теория денег, и я надеялся, что в книге будет что-нибудь о ней. Книгу о науке в Китае с 1550 по 1900 годы, краткую экономическую историю мира авторства некоего Камерона и книгу о коренных американцах, в которой описаны все племена, существовавшие до появления европейцев, роскошный фолиант на 600 страниц. В дополнение я нашел книгу Старобинского о Руссо и книгу Роберта Стора о Герхарде Рихтере «Doubt and Belief in Painting» и купил их. Примечание. «Doubt and Belief in Painting» — «Сомнение и вера в живописи». Английский. Конец примечания. Я ничего не знал о Паунде, экономике, науке Китая или Руссо. Я даже не знал, интересует ли меня все это, но я собирался приступить к роману, а с чего-то надо начинать. Об индейцах я задумался давно. Несколько месяцев назад мне попалась на глаза картинка. Индейцы на каноэ переправляются через реку. На носу стоял, расправив крылья, человек в наряде птицы. Изображение прошило насквозь все напластования моих представлений об индейцах, все, что я читал в книгах, комиксах и видел в кино, и вышло в реальность. Они существовали на самом деле. Они на самом деле жили своей жизнью, включавшей тотемы, копья, луки и стрелы, одни на огромном континенте, и не подозревали, что другая жизнь не только возможна гипотетически, но и реализована практически. Ошеломительная мысль, излучаемая изображением романтика с этой первозданностью, с человеком-птицей, нетронутой природой, коренилась в реальности, а не наоборот, как бывало обычно. Это было потрясающе. Я не в силах сформулировать иначе. Я был потрясен. и знал, что должен написать об этом. Не о самой картинке, а обо всем, что она отображала. Тут же подняли голову контраргументы. Безусловно, индейцы существовали, но сейчас их нет. Их культура полностью уничтожена. Зачем о ней писать? Ее больше нет и никогда не будет. Создай я свой мир, начинив его элементами из того ушедшего, он останется лишь литературой, лишь выдумкой, по большому счету, не имеющей ценности. На это я мог бы возразить, что и Данте все выдумал, и Сервантес выдумал все целиком, и Мелвилл. И не будем недооценивать факт, что без произведений этих троих человек был бы чем-то иным. Так что почему не взять и не выдумать? Правда ведь состоит не в копировании действительности один к одному. Хорошие аргументы, но они не помогали. Одна мысль о беллетристике, о выдуманном герое в выдуманном сюжете вызывала у меня тошноту чисто физиологическую. Не знаю почему. Но факт остается фактом. Так что индейцев я до поры до времени отложил, с надеждой, что реакция моя со временем изменится. Расплатившись за книги, я спустился на площадь Сергеля. Зашел в магазин «Кино и аудио», купил 3 DVD и 5 CD. Оттуда в Академ-книгу, где я нашел монографию о Сведенборге, изданную «Атлантисом», купил ее и пару журналов в придачу. Мысль, что вряд ли все это будет мной прочитано, ничуть не портила мне настроение. Я вернулся домой, выгрузил покупки, стоя у рабочего стола, сживал несколько бутербродов и снова отправился в город. В этот раз на Эстермальм, в магазин на Баннергатен, к которому я подошел ровно в 12 часов. Никого. Я закурил сигарету и стал ждать. Всматривался в прохожих, но никто не остановился и не подошел. Через 15 минут я зашел в магазин и спросил продавщицу, не передавали ли им сегодня мобильный телефон. «Да, он лежит у них. Не могу ли я его описать?» Я примерно рассказал, какой он, и она вытащила телефон из ящика под кассой и протянула мне. «Спасибо», — сказал я. «А кто его передал? Вы не знаете?» «Знаю, только не по имени. Молодой человек. Он работает неподалеку в израильском посольстве». «В израильском?» «Да». «Вау! Большое спасибо. До свидания». «До свидания». Я шел по улице и посмеивался. «Израильское посольство. Неудивительно, что он такой подозрительный. Телефон просмотрели насквозь наверняка. Все смски, все номера». Я включил телефон и позвонил Гейру. «Ого, это ты?» — сказал он. «Вчера мне перезвонил один тип». Держался крайне недоверчиво, но в конце согласился вернуть мне телефон. Я только что его забрал на кассе в супермаркете. Я спросил кассиршу, знает ли она, кто его передал. И знаешь, что она сказала? «Естественно, нет. Он работает в израильском посольстве». «Шутишь?» «Нет. Когда я уронил телефон, он упал не на землю, а в чужую сумку. Но сумка, в которую попал телефон, была не какой-нибудь Фру Свенсен, а невесты сотрудника израильского посольства. Скажи, странно». «Про невесту не верь. Скорее всего, она сама работает в израильском посольстве и связалась с ними, обнаружив в сумке чужой мобильный. И они сидели, гадали, кто его подбросил, и что это вообще такое, бомба или микрофон?» «И что вообще может означать норвежский след? Связь с тяжелой водой? месть за дело Лиллехаммера. Удивительно, как ты умеешь попадать в передряги. Русская проститутка и израильские агенты. Как звали ту писательницу, которая была у вас на обеде? Ту, что должна была взвешивать всю еду, прежде чем съесть. Мария. И у нее русские корни, кстати говоря. А после обеда она еще должна была позвонить кому-то и перечислить все, что съела. Хо-хо-хо-хо. А она здесь при чем? Не понимаешь? Разные странные вещи, которые начинают происходить в твоем присутствии. А другая подруга Линды, влюбленная в наркомана, сестра которого, кстати, живет в вашем доме. Квартира, которую тебе предлагали в доме Линды, да один твой ноутбук чего стоит. С ним чего только не случается. То он остался на улице и промок, то ты забыл его в поезде, то он падал на рельсы и хоть бы хны. То, что ты уронил телефон в сумку сотрудницы израильского посольства, органично вписывается в общую тенденцию. Звучит захватывающе и красиво. Но, как ты знаешь, правдивая картина моей жизни выглядит иначе. Брось. Неужели мы не можем разок притвориться? Нет. Ты сейчас что делаешь? А ты как думаешь? Ты там как будто пыхтишь над чем-то за сценой. Значит, работаешь. Есть такое дело. А ты? Я иду в фильм «Хюсет». Договорились с Линдой пообедать вместе. Попозже поговорим. Хорошо. Я разъединился, сунул телефон в карман и прибавил ходу. Прошел мимо выключенного фонтана на Карлплан, сквозь торговый центр Фельтверстен, выскочил на улицу Вальхаллавеген, а оттуда прямиком к зданию Фильмхюсет, сиявшему на солнце на краю наполовину скрытого снегом Ердета.